Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Каждый имеет право пользоваться собственностью Бога, так же, как сын имеет право жить за счет своего отца. В Писаниях говорится, что даже любому маленькому животному, поселившемуся у вас в доме, нужно давать немного пищи. Таков духовный коммунизм. Никто не должен быть голодным, даже змея. Змеи внушают нам страх, но если мы обнаружим, что в нашем доме поселилась змея, то наш долг – следить, чтобы ее тоже кормили. Такова концепция сознания Бога, то есть сознания Кришны. Тот, кто занимает трансцендентное положение, одинаково относится к каждому живому существу. Поэтому в Бхагавад-гите указывается, что когда человек одинаково относится к каждому, видя в нем неотъемлемую частицу Верховного Господа, его жизнь в преданном служении – действительно начинается. Движение сознания Кришны старается авторитетным путем привести каждого к осознанию себя и цели жизни. Наш метод очищения сердца очень прост. Нужно только повторять эту маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Ари-раму, Хари-раму, Раму-раму, Хари-хари. В нашем движении участвуют молодые люди из разных стран, принадлежащие к различным вероисповеданиям. Но никого из них не интересует какая-либо отдельная группа людей, страна или религиозное объединение. Нас интересует только познание себя и своих взаимоотношений с Богом. Бог – верховный владыка, а мы все его сыновья и слуги. Поэтому давайте же начнем служить Господу, как это рекомендовано в Бхагавад-гите. Как только мы поймем, что владельцем всего является Бог, все мировые проблемы будут немедленно разрешены. Это может потребовать некоторого времени. Мы не рассчитываем, что эту возвышенную философию поймет каждый. Но если разумные люди во всех странах попытаются ее понять, этого будет достаточно. В Бхагавад-гите утверждается, что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы он ни устанавливал своими действиями, весь мир следует им. Поэтому мы призываем самых разумных людей мира разобраться в этой философии сознания Кришны и постараться распространить ее по всему миру. Сейчас мы в Африке, и я приглашаю всех разумных африканцев приходить к нам, разобраться в этой философии и распространять ее. Вы стараетесь развиваться, поэтому, пожалуйста, развивайтесь духовно, так как духовное развитие – это развитие в верном направлении. Не подражайте американцам и европейцам, живущим как кошки и собаки. Цивилизации, в основе которых лежит чувственное, эгоистическое сознание, недолговечны. Атомная бомба уже создана, и как только разразится новая война, всем их небоскребам и всему прочему придет конец. Постарайтесь это понять с истинно человеческой, духовной точки зрения. Для этого и существует движение сознания Кришны. И потому мы обращаемся к вам с просьбой постараться понять эту философию. Большое спасибо. Сострадание святых. У каждой религии свои святые, но все они обладают одним трансцендентным духовным качеством – состраданием. Шрила Прабхупада объясняет. Сегодня я буду говорить о славе святого имени Бога. Эту тему Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами обсуждали на примере одного брахмана, который низко пал и приобрел всевозможные греховные привычки, но, несмотря на это, спасся только благодаря тому, что произнес святое имя. Об этом рассказывается в шестой песне Шримад-Бхагаватам. Планетные системы Вселенной детально описаны в пятой песне Шримад-Бхагаватам. Во Вселенной есть планеты, называемые адскими. Впрочем, не только в Бхагаватам, но и в других священных писаниях мира говорится об аде и рае. Из Шримад-Бхагаватам можно узнать, где находятся эти адские планеты и насколько они удалены от нашей планеты с той же точностью, с какой астрономам известно расстояние от Земли до Луны и других небесных тел. Из своего опыта мы знаем, что в разных точках этой планеты климатические условия различны. В западных странах, расположенных ближе к Северному полюсу, климат не такой, как в Индии, находящейся вблизи экватора. Как на этой планете есть районы с разной атмосферой и условиями жизни, так и во Вселенной много планет с различной атмосферой и условиями жизни. Выслушав от Шукадевы Госвами описание адских планет, Парикшит Махараджа сказал: «Мой господин, я услышал от тебя об адских планетах. На эти планеты посылают больших грешников». Парикшит Махараджа – вайшнав, преданный, а вайшнав всегда сочувствует страданиям других. Его очень огорчают чужие несчастья. К примеру, когда на землю пришел Господь Иисус Христос, он был очень опечален людскими страданиями. Какой бы стране или секте они ни принадлежали, все вайшнавы, преданные Господа, то есть все, кто сознает Бога Кришну, испытывают сострадание к людям. Поэтому поносить вайшнава, проповедника славы Господа, великое оскорбление. Кришна, Бог, никогда не прощает оскорблений, нанесенных лотосным стопом вайшнава. Вайшнав – это океан милости. У всех есть желание, а вайшнав может исполнить все желания. В духовном мире растут деревья, называемые деревьями желаний. В материальном мире определенные деревья приносят определенные плоды, но на Кришналоке, как и на планетах Вайкунхи, все деревья духовны и исполняют любое желание. Это описано в Брахма-самхите. К вайшнаву обращаются, называя его Махабхагой, что означает «удачливый». Нужно понимать, что тому, кто становится вайшнавом и сознает Бога, выпала огромная удача. Чайтанья Махапрабху объяснил, что живые существа блуждают по всей Вселенной, рождаясь в разных видах жизни на разных планетных системах. Живое существо может отправиться куда угодно, в ад или в рай, в зависимости от того, чего оно хочет и к чему готовит себя. Во Вселенной много райских и адских планет и разнообразных видов жизни. Всего существует 8 400 000 видов жизни. Живое существо блуждает, переходя из одного вида жизни в другой, создавая новые тела, соответствующие состоянию своего ума в этой жизни, по принципу «что посеешь, то и пожнешь». Чайтанья Махапрабху говорит, что из всех этих бесчисленных живых существ, блуждающих по материальному миру, далеко не каждый удачлив. Если бы все были удачливы, то приняли бы сознание Кришны. Оно доступно везде. Почему же люди не принимают его? Потому что они неудачливы. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, что только удачливые обращаются к сознанию Кришны и обретают жизнь, полную надежд, жизнь, исполненную блаженства и знания. Долг вайшнава — ходить от двери к двери, пытаясь дать шанс неудачникам. Вайшнав думает, как спасти этих людей от их адского существования. Об этом спрашивал Парикшит Махараджа. «Господин, — сказал он, — ты объяснил, что из-за своих грехов живое существо попадает в адские условия жизни или его отправляют на адскую планетную систему. Теперь скажи мне, что можно сделать, чтобы спасти этих людей?» Это очень важный вопрос. Когда приходит вайшнав, когда приходит сам Бог, или когда приходит Сын Бога, или очень близкий Его преданный, их единственная миссия — спасти страдающих грешников. Они знают, как это сделать. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты Свами Прабхупады. Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.